Глава 39. Роман Савельев. Капитан. Хомо. Крейсер ушедших. Когда хватило сил открыть глаза, оказалось, что я лежу на полу. «Очнулся!» — облегченно сказал кто-то. Я не сумел понять, кто. «Рома!» — надо мной склонилось чье-то узкое лицо. Вскоре я понял, кто это. Мишка Зислис. «Рома, ты как?» «Вроде цел», — пробормотал я. Разговаривать лежа было странно, и я попытался сесть. Мне с готовностью помогли. Тут оказалось, что я до сих пор раздет. Совсем. «Спасибо, кто-то хоть прикрыл рубашкой самую интересную область». «Помогите одеться», — пробормотал я. Помогли Чистяков и Зислис. Я сразу почувствовал себя увереннее и лучше. Вот ведь психологические гримасы. Я находился в большом сферическом зале. Пол был совершенно прозрачным, отчего казалось, что пульт, несколько кресел, я и все, кто сгрудился около меня, парят в воздухе. А за пределами зала светили мириады звезд. И я не отыскал ни одного знакомого созвездия. Я вздохнул. Чувствую, что меня вот-вот спросят, а что я помню? Так вот, предваряю, помню я все. Ну, почти все. Что мы все были кораблем и хорошо вломили зелененьким, всем без разбору. А потом куда-то перенеслись, правильно? Правильно, подтвердил Зислис. А потом ты упрыгал в астрал, Роман Леонидович. И долго я витал? Да не особенно. Вот мы только успели отключиться и добежать из соседних рубок. Я огляделся. Знакомых лиц было много, но попадались и незнакомые. Невозмутимый Курт Ригельд и рядом с ним Юлька Отчаянная со счастливым лицом. Не видать тебе сына дяди Рома от этой мамы. Смагин, Яна Шепеленко, Хаецкий, Зислис, Суваев, Фломастер. Как его фамилия-то? Пере... что-то там. Не помню. А, впрочем, неважно. Сержанты патрульные, Ханька и Яковец, Мустяца, Прокудин, Маленко из директората, единственный с достаточно высоким уровнем доступа. Мы снова стали людьми, едва вылезли из шкафов скафандров, догадался я. И снова я понятия не имел, как действуют механизмы моего корабля, хотя я смутно помнил, что совсем недавно повелевал ими. Еще я помнил, что у всех нас теперь нет дома, потому что старушка Волга не выдержала испытания нашей мощью и раскололась на тысячи осколков. Мы сами убили свою планету. Во имя спасения. «Значит, мы победили?» — спросил я неуверенно. «В том бою — да. Но сомневаюсь, что чужие оставят нас после этого в покое», — глухо сказал Зислис и похлопал себя по карманам комбинезона. «Зажигалку искал, что ли?» «Значит, будут еще бои», — сказал Суваев и отстраненно улыбнулся. «Дьявольщина! Да я жду не дождусь момента, когда снова влезу в шкаф и сольюсь с этим кораблем». Я скользнул взглядом по лицам и понял, что с Суваевым согласны абсолютно все. Кроме Смагина, Янки Чистякова и Юльки Отчаянной, которые еще не познали всепоглощающее чувство единения с кораблем и экипажем. «Не думаю, что ждать этого придется особенно долго», — пробормотал я. И еще подумал, что же мне делать со знанием, которое свалилось только на меня, как на капитана. Тяжелое это было знание. Я снова должен выбирать. И выбор оставался прежним. Смерть или слава? Ты был прав, отец. Нам больше не из чего выбирать. Только смерть и только слава. Я встал и сунул за пояс бласт, который подал мне Костя Чистяков. Вы знаете, что написано на его рукоятке.